левой стороны собора в то же время приближался к алтарю принц Франциско де Ассизи с блестящей свитой сановников и офицеров, украшенных орденами. Принц сегодня, несмотря на маленький рост и узкое лицо, имел совершенно благовидную наружность. На нем генеральский мундир, состоящий из красивого синего сюртука, с красным воротником и с обшлагами, выложенными золотым шнурком. Низенькую каску он держал в левой руке. За ним следовал Нарваец, заступающий место герцога Рианцареса, супруга королевы-матери, который внезапно заболел, и офицеры всех полков, между прочими Олоцага, генералы Доннель, Прим, Конха, граф Чести Барселонский, гранды Кабалеро де Рода, Пассада, Геррера и многие другие. Генерала Серано между ними не было. Архиепископ Мадридский прежде всех поднялся на ступени главного алтаря. Мария Христина подвела королеву Изабеллу, герцог Валенсии принца де Ассизи. Статсдамы группировались справа, мужчины слева. Патеры стали по бокам алтаря, монахи остались у подошвы ступеней. Королева и принц опустились на колени. Изабелла потупила свои прекрасные голубые глаза. В эту минуту в левом проходе церкви раздались поспешные шаги и бряцанье шпор по мозаиковым плитам, несмотря на звук органа. Какой-то военный с гордой осанкой подходил к алтарю. Монахи дали ему дорогу. Он тихо и осторожно присоединился к грандам на левой стороне. Орган умолк. Архиепископ обратился к королеве и к Франциско де Ассизи с роковыми вопросами. В эту минуту прекрасная Изабелла подняла свои задумчивые голубые глаза и должна была собрать все свои силы, чтобы не пошатнуться, потому что там, между грандами, она увидела Серано. Это он. Это Серано, к которому с тоскою рвалась ее душа, когда она приближалась к алтарю, чтобы отдать свою королевскую руку другому. Это Франциско Серано. Он поспешил к ней, он появился именно в ту минуту, когда она готовилась сказать свое «да». Удивительный случай, важное предзнаменование. Темные глаза Франциско Серано были устремлены на прекрасную Изабеллу. Архиепископ должен был повторить королеве свой вопрос. Она ответила ему чуть слышно. Он соединил руки новобрачных. Тут только Изабелла, не спускающая глаз с Серано, заметила, что на лбу у него след опасной раны. От нее скрыли, что Франциско Серано ранен. Расчетливый Нарваец сообщил ей только то, что Серано и Прим, генералы королевской гвардии, одержали блестящие победы и так увлеклись войной, что о возвращении в Мадрид совершенно забыли. Но на самом-то деле войско карлистов давно уже было рассеяно и истреблено, а Прим медлил возвратиться единственно потому, что не хотел оставить своего друга одного в Бургасе. Изабелла изнывала в тоске. Никакого известия не получала она от Франциско. Вслед за его отъездом она послала ему локон своих прекрасных волос, но не получила ни одного слова благодарности, ни одного знака любви. И вдруг он стоял перед нею. Рубец от раны объяснил бледнеющей Изабелле причину его отсутствия.